место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистической власти. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всем. В предыдущем эпизоде. Расследуя смерть литейщика тракторного завода, Леонид Журавель и его группа приходят к выводу: Сергей Агафонов убит коварным способом. Ему подмешали экстракт растения, которое смертельно воздействует на людей с больным сердцем. Приступ вызван высоким содержанием в крови гликозида дигоксина растительного происхождения. Скорее всего, экстракт на перстянке. Среди подозреваемых – отставник, который частенько проводит время среди бывших сослуживцев в воинской части. Там оперативники встречаются с работником канцелярии Еленой Лысенко. Вот если человек пропал, нет от него вестей уже 4 дня, что будет делать милиция? Ну, пока заявление не напишите, ничего. А что, кто-то из ваших родных? Она сообщает о странном исчезновении майора Артура Терраса. Странно. Поляк, не поляк. Эстонец. Майор. Майор-эстонец? Просьбу Елены о помощи сыщики воспринимают как прихоть брошенной любовницы. Но информация об исчезновении Артура Терраса находит продолжение. Артур пропал. Не звонит. Ты что? Ты же сама говорила, уехал. Оля, здесь что-то не так. Твою дивизию, трупак! Харьков, конец октября 1949 года. Да, мимолетный разговор, который состоялся в канцелярии войсковой части вольно-наемной работницы Елены Лысенко с оперативниками Мартынюком и Журавлем, имел продолжение. Угу. В реке Харьков обнаружен труп в форме майора. Судя по состоянию тела, в воде оно пробыло не один день. И кто обнаружил? Рыбак. Василий Савельевич Шлеменко, фронтовик. Судя по показаниям, сам находился в шоке. Кстати, документ нашли в гимнастерке. Да? А, вот он. Военный билет. Ну что, давай посмотрим. Я тут часто рыбачу. Когда последний раз были? Так позавчерась. Мертвяка не было, это точно. У меня удочка за корягу зацепилась. Я в воду заходил. Увидел бы. Тело течением принесло. С той стороны. Ясно. Что у вас, Юлия Матвеевна? Труп пробыл в воде 7-9 дней. А лицо практически не сохранилось. Утонул? Не думаю. Проломан череп в области затылка. Несколько ударов. Забили. Проверено вскрытие. Если в легких воды нет, значит, в реку сбросили уже мертвого. Форма майора. А что там по документам? Террас, Артур, Эд. Эдмундович! Лень, помнишь? Поляк, не поляк. Вот если человек пропал, нет от него вестей уже 4 дня, что будет делать милиция? Ну, пока заявление не напишите, ничего. А что, кто-то из ваших родных? Да нет. Офицер из части. Выходит, не ошиблась Елена? Леонидовна. Угу. Ты Леня, а она Леонидовна. Правильно, Степ. Поезжай в часть и поговори с ней. Понял. Пуговица не от кителя. Это от шинели. Или от бушлата? Это ж как? Шинель должна намокнуть, чтобы течением его раздела. Ну, может, расстегнул? Солнышко припекло, снял. Тут-то по голове его и тюкнули. Возможно. Ладно, тут больше интересного ничего не возникнет. Надо ехать в военкомат. Там узнать, что да как. Здравствуйте. Вы опять этого пьяницу Громова ищете? Я его не видела. Или вы что-то про Артура? Елена Леонидовна, сегодня утром в реке обнаружено тело вашего знакомого. Артур? Артур? Я же чувствовала. Я чувствовала. Когда в последний раз вы видели Артура Терраса живым? Мы 13 октября перед его отъездом. 14 он должен был уезжать. Сказал, позвонит, когда доберется на место. Так и не позвонил. Я начала переживать. И вот... Скажите, у него были враги? С кем-то ссорился? Может быть, ругался? Да тут все ясно. Это жена его прикончила. Я не знаю, своими руками или нет, но это точно она. Людка. Она постоянно угрожала ему. Откуда такие выводы? Он не жил дома. Он снимал комнату здесь недалеко. Оставался у меня часто ночевать. Развестись он не мог. Сами понимаете, к разводам офицерам отношение строгое. И ребенок у него больной. И к эстонцам внимание повышенное. Что с ребенком? Эпилепсия мальчика. Жена догадывалась о ваших отношениях? Конечно. Она следила за ним, угрожала постоянно. И я ему прямо из-за копа так и говорю. Ну все, бросай! И знаешь, что он сделал? Что? Бросил мне свой сухпаек. И что? Так и будем стоять? Совсем совесть потерял. Давай не будем о совести. Ты советский офицер, пример солдатам. У тебя сын, жена, а ты с этой таскаешься. Мы с тобой обо всем договорились. Сыну помогаю, с тобой жить не буду. Со мной не будешь, а с кем? С ней будешь. Людмила, послушайте. Закрой рот, тебя не спрашивали, подстилка. Не сметь! Не смей, я сказал. Мы с тобой обо всем договорились. Ни о чем мы не договорились, скотина. Кобель, я к командиру части пойду. Я ему расскажу, что творится. Проститутки дело производством заняты. Офицеры к ним шастают. Иди, надоело, рассказывай. Только ты не только мне, ты себе жизнь испортишь. Потому что закончится офицерская зарплата и поколает авось, поняла? Венечка, Венечка такой больной мальчик, он про папу спрашивает. А что мне ему говорить? Что? Я его только видел. Скажи, папа завтра придет, и мы поиграем, хорошо? Все. Иди домой, Люд. Опять хорошо? Одна. На стены мы. Артур, это добром не кончится. Это плохо кончится. Да как давно это у вас? Всерьез, около 2 месяцев. Ну и чем вы думали это закончится? Я не думала. Когда любишь... Значит, после 13 октября Терраса вы больше не видели. Вы что, меня подозреваете? Гражданка Лысенко, убить человек! И в первую очередь в круг подозреваемых попадает его близкое окружение. Отчитываться перед вами, кого подозревать, кого нет, я не буду. Да вы что, я же сама к вам обратилась. Вы помните? Вы помните? Я же сама. Да если бы я его... Разве же я бы к вам... Гражданочка, уж я-то знаю, на что идут преступники, чтобы замести следы. Да вы что, я вам говорю, это жена его убила. Она точно. Ира, посмотри май этого года, список демобилизованных, поставленных на учет в 4-й отдел. Там Смирницкий прибыл из Брянска после госпиталя. Тут два Смирницких. Ну вот, поэтому и путаница. Здравствуйте, девушки. Меня военком сюда направил. К Ольге Яковлевне Шуленко. Это кто? Мужчина, стучаться надо. У нас тут документация. Времени нет, я из милиции. Майор Журавель Леонид Петрович. Слушаю. Сегодня утром в реке был обнаружен мертвым Артур Эдмундович Террес. Так вот, я по поводу его документов. Артур мертв? Извините, я Лене позвоню. Подождите, вы что, были с ним знакомы? Лично нет, но я знаю, о ком речь. Лена, а кому вы собирались звонить? Леночка, из канцелярии его воинской части. Они встречались. Посмотрите-ка в личном деле. Он вроде женат. Ищите, ищите дело. Так вы знакомы с Еленой Лысенко, делопроизводителем ВЧ-14-184, имевшей любовную связь с покойным Артуром Террасом? Знакомы. По работе. Девочки, сведения нам подают сюда, а мы сводим. С Леной подружились. Ну а как это, лично не знакомы? А кто такой Террас, знаете? Ну, Леночка мне рассказывала, что встречается. Я из любопытства посмотрела его документы. Ну хорошо, выдайте мне, пожалуйста, его личное дело, военком разрешил. Хотя встречались, точнее видела. Я 14-го была в воинской части 121-91. Но это механизированная, возле аэропорта. Да, я оттуда ездила в командировку в Смоленск на машине. Там его и видела. Почему с чемоданом? Командировка в Смоленск. А почему вы ехали именно из этой воинской части? Ну, вы сами говорите. Воинская часть механизированная. Оттуда ехало 3 машины в Смоленск с грузом. Военком договорился, чтобы я с ними туда и обратно. Ну, и долго там были? 1,5 дня. Неделю назад вернулись. Получите и распишитесь. Артур Эдмундович Террас. Национальность эстонец. Родился в Эстонии, городишко Селомяе. Но с 18 года семья проживала в Ленинградской области в городе Кингисепп. Кингисепп, да. Название не наше, а город с Первой мировой войны входил в Петроградскую губернию. Уездный городишко, но народу там намешано. Судя по всему, отец Эдмунд Террас уехал из буржуазной Эстонии по идеологическим соображениям. Видимо, хотел пожить в первом мире государстве рабочих и крестьян. Так, сын окончил военное училище в Ленинграде, служил. Во время войны его забросили в оккупированную немцами Эстонию для ведения подпольной работы. Даже прилагается список наград. Вот. Ну-ка. Пожалуйста. Впечатляет. И за что его убивать? Не знаю, может быть, личная жизнь. Женился он в 45-м, это ему было 32. Сын родился в январе 46-го. Погоди, а это что такое? Временный адрес проживания. Получается, с женой не жил. Да, войдите! Людмила Викторовна Террас? Да. Я из милиции. Майор Журавель. Вы плачете? Нет, уже все в порядке. У сына приступ был. Может, позвать доктора? Доктор недавно ушел. Что вы хотели? Людмила, вчера в реке обнаружено тело вашего мужа, Артура Терреса. Я знала, что так будет, что Венечку не вылечат. Вы поняли, что я вам сказал? Да, я поняла. Его убили. Он взял все деньги в дорогу, и его ограбили и убили, да? В дорогу? Он куда-то собирался? Он взял отпуск, он собирался в Эстонию. Там есть деревня Каали, и в ней живет знахарь. Каали? Да, а в ней живет знахарь. Знахаря звать Йохан. Артур там воевал, он его знает. Этот знахарь помогает таким, как Венечка. А Артур собирался на поезде ехать или как? Нет, у меня брат военный, и он со своей воинской частью ехал в Смоленск. Предложил Артуру подвезти его до Смоленска. Воинская часть 121-91? Вы знаете. Скажите, а вы спрашивали у брата, поехал он или не поехал? Я брата после этого даже не видела, не знаю, вернулся он из командировки или нет. Артуру не до сына было. Не мог вообще никуда не поехать. У него роман. Я знаю. И это знаете. Скажите, а у него есть какие-то знакомые в Эстонии? Ну, у кого он планировал остановиться? Подождите. Это старые письма, и вам понадобится переводчик, но есть обратный адрес. Мужчину зовут Алави Хольм, он оттуда. Я возьму. Только не знаю, чем вам это поможет. Убили-то его не там, а здесь. Это девушка. Артур хотел разорвать с ней отношения, а она... Она не из тех, кто готов смириться. А кому самолетик везет? Веню везет. Сюда пришла скандалить? Да ты. Я не планировала с тобой разговаривать. Здравствуй, Люда. А вот и наш папа. Иди, Венечка, поздоровайся с папой. Привет! Здравствуй, Венечка. Лена, подожди в кабинете. Так, значит, Артур, да? Какой у тебя самолетик красивый. Соскучился? И я. Как приступы? Что приступы? Приступы, как всегда. Я, в общем, через неделю в Эстонию поеду. Там дед один живет. Говорят, лечит. Веню пока с собой тащить не надо. Поживем, увидим. Может, лекарство даст, может, скажет, что. Ну, а если надо, поедем вместе с Веней. Правда? Артур, Венечке и мне ты очень нужен. Я поеду через неделю. Давай вернемся к этому разговору после моего возвращения. Ну ты хоть расскажи, что за дед? Это место Каали. По-эстонски значит кратер. Туда упал метеорит или что-то такое. И это место, которое может лечить. Скажите, Артур уезжал 14-го. А где вы были в этот день? В первой половине на работе. Они знают о ребенке и разрешают мне брать документацию домой. Я работаю дома. А вы знали, во сколько отъезжает автоколонна? Брат сказал, в 20:00 сбор, 8:30 выезжали. Больше я ничего не знаю. Ладно, спасибо вам. До свидания. Давайте я вам помогу. Если можете, помогите. Вот из деревни гостинцы передали. Давайте сюда ваш мешок. А вы соседка Терасов? Да. А вы от Люды идете? С работы ее? Ну, не совсем. Ну, не хотите, не говорите. По всему видно, вы товарищ ответственный. Надо бы влияние на Артура оказать. Обижает он Люду. Правда? Но она вроде не жаловалась. Потому что человек хороший. Самой ей не просто управляться. На работу идет. Тетя Тамара, с Венечкой посиди. С работы бумаги принесет, то так. То к ребенку, то... что-то подсчитывает по своим рабочим бумажкам. И часто вам приходится с ребенком сидеть? Больше некому остаюсь. А 14-го не вспомните? 14-го? А я ж как раз к управдому ходила, насчет сарая во дворе. Пошла после 6, он в аккурат с работы вернулся. Ну, пока поговорили, пока обсудили. Помню, вернулась еще, семьи не было, а Люда уже под порогом. Тетя Тамара, венечку возьмите. И куда же? Вроде уже темно было. Ну, конечно, темно. Не говорила. Вернулась она около 9. Я уже и венечку покормила. Сидели, детские стихи читали. А вот и моя квартира. Спасибо вам. На здоровье. Всего доброго. О, Лень. Значит, я грузчиком пойду подрабатывать в кондитерку. А ты почтальоном? Очень смешно. Какие новости? Молодая любовница. Была дома одна. Алиби нет. Ну и смысл убивать тоже. Все валит на жену. Мол, та узнала, что муж собирается ее бросить, вот и тюкнула его по голове. Ну, у меня наоборот. Жена говорит, что любовница истеричка. Террес хотел вернуться в семью, а любовница его из ревности и... А алиби тоже нет. Скрыла от меня, что 14-го вечером уходила из дома. А уходила, с ребенком сидела соседка. Ну, все понятно. Да погоди ты, Степан, ничего не понятно. Что у вас, Юлия Матвеевна? Ну, в легких у Терреса жидкости нет. То есть он попал в воду уже после смерти. Ну, а сколько прошло времени между убийством и попаданием в воду, я сказать не берусь. Тут вот какое наблюдение. Воинская часть, из которой он должен был выезжать, находится на берегу реки. Логично было бы предположить, что убийство произошло где-то там. Ну и было бы неплохо найти шинель или бушлат без пуговицы. Угу. Пойди найди. А сейчас я вам непонятностей добавлю. Это письма из эстонского поселка Калли. Надо будет найти специалиста, чтобы перевели. Письма Олави Хольм. Кто такой, не знаю, даже не спрашивайте. Имя на обратном адресе конверта. Может, содержимое поможет нам что-то понять, а пока одни загадки. Озеро, кратер, старик-знахарь. Ну, прямо эстонские народные сказки. Терра собирался туда ехать. Он хотел договориться о лечении ребенка. Так что убивать его жене в такой ситуации нет никакого смысла. Слушай, Лень, а давай я съезжу к этому знахарю? Ну, со своей контузией. Вы верите в эти сказки? В отпуск съездишь. Там, говорят, метеориты падают на голову. А пока действуй по месту. Один раз в парке на ходу закурил. А на меня патруль. Сначала думал выкинуть, а потом так спокойно. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с вашим начальством. А вы кто, гражданин, как доложить? Майор Журавель, милиция. Да, сейчас. Подполковник! Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Обращайтесь. К вам из милиции майор. Спрашивает начальство его к вам или сразу? Пропустите. Есть. Майор Журавель, мне нужно поговорить с майором Грицыком. Должен быть на месте. Что-то натворил? Никак нет. Я расследую дело об убийстве его родственника, Артура Терреса. Помню его. Это майор из соседней воинской части. Убили? Это и когда же? Разбираемся, пока точное время и место установить не удалось. Но 14-го вечером он был в вашей части. Видел его. Грицык с колонной Смоленск готовился выехать. И Артур был у него. Ругались. А причину знаете? Не знаю. Что-то не поделили. Сцепились. А ты попробуй! Сволочь! Я сниму! Жалости моей ждешь? Прекратить! Товарищи офицеры! Отличный пример для подражания. На губу захотелось. Виноват, товарищ подполковник. Покиньте помещение. И что же тут произошло? Да так, личное. Ну хорошо, Террас вышел, а дальше? Наверное, ушел. Я его больше не видел. Ну а куда он мог пойти? Но только из воинской части. Возле ворот машины на Смолен стояли. Может, там кто-то? Угу. Подождите. Петя! Ты в коридоре стоял, когда я к Грицку входил? Когда именно, товарищ подполковник? Ну, еще крик был. Я тебе приказал к машине идти. А, так точно, было. Майор от Грицка выходил. Куда пошел? Из здания, по направлению к выходу. Это вон туда. Там еще наши машины стояли. Его еще какая-то женщина высматривала. Товарищ майор, майор Грицк сказал, с нами в Смоленск. Можете ко мне в кабину. А чемодан давайте помогу. Так он поехал с вами? Нет. Грицк вышел, сказал, по машинам мы сели и уехали. А майор про него что, не спросил? Спросил. Я ответил, ушел. С чемоданом. С нами еще молодая из военкомата ехала, Оля. Но я в Смоленске ее до их военкомата подвез, ну и назад забрал. А вот женщина, которую его ждала, писать сможешь? Ну, невысокая, брюнетка, в платке была. И лицо у нее такое... Ну... Мне все-таки нужно поговорить с Грицком, а потом с сержантом. Можно? Так, ключи от машины дай Страцинскому. Он меня сегодня покатает. Только скажите, чтоб стартером не маслал, а то ему говорю-говорю. Ой... Художнику нашему нужно поподробнее описать эту женщину, а он ее нарисует. Тю, а дайте мне карандаш и бумажку, я вам лучше нарисую. Лучше художника. Тебе нужно все дать. Прояви инициативу. Выполняй. Есть. Идем, Грицку проведу. Здорово, Андрей. Здравия желаю, Сергей Александрович. Тут к тебе из милиции. Майор Журавель. Леонид Петрович. Из милиции. А что, сестра вам еще ничего не рассказала? Да когда уж. Ну вы давайте, не тяните. Что случилось? В реке, возле вашей части, был найден труп Артура Терраса. И кто его? Ну, это мы как раз и выясняем. Только на очень плохие мысли наталкиваемся. И на какие же? Ладно, я пошел. Вы договорились подвезти зятя до Смоленска. Он приходит. Между вами происходит разговор до драки. Вы теряете пуговицу. Кстати, у вас ее до сих пор нет. Ну да. Это моя рабочая. Я ее в дорогу взял. Ну, это что, на вешалке тоже не ваш? У вас петлицы черные, а те малиновые. Террас... После драки подхватил чемоданчик, а шинель оставил. Ну, сцепились мы с ним. И что? Да вроде бы ничего. Вот только нашли его здесь рядом. А вас видели только садящимся в машину. Черт. Позвал на свою голову. А вот это был мой второй вопрос. А чего ругались-то? Здоров. Ты что? Дорожку? Да рановато еще. Значит так, поедешь с водителем Петей, я его предупредил. Есть! Чайком угостишь? Так, ты сам здесь хозяйничай. Там стаканы, заварка, сахар, кипяток в титане по коридору. Я пока пойду проверю, что там. Да я проходил, все копошатся. Не переживай. Слушай, сестра сказала, что ты в Эстонии деда какого-то толкового нашел. Ну почему нашел? Вспомнил. А ты веришь? Ты о чем? Да понимаешь, о чем. Нелюдка, врать не буду. Но эпилепсия неизлечима. Веня мучается, Люда. Что-то не понимаю, к чему ты клонишь. Да все ты понимаешь. Приступы становятся все сильнее. Выходить из них все сложнее, чем закончится. Мы-то понимаем. Ну давай. Давай, как Гитлер. Умертви его, убей. Да не заводись, я разве об этом? А у Гитлера врачи бы тебя проверили и отрезали то, что висит. Правильным хочешь быть, честным? Это потому, что у тебя ни жены, ни детей нет. А вот это ты зря сейчас сказал. Ты же сам знаешь, что жену мою беременную еще в начале 42-го. Сколько времени прошло? Твое горе в прошлом, а мое вот тут, под носом, ложкой ешь. Баб, вон сколько, бери любую, женись, рожайте ребенка, и все твои воспоминания выветрятся. А ну давай, повтори еще раз. Я тебя убью. Вот ты попробуй! Я сниму! Давай ты! Жалости моей ждешь! Прекратить! Ну вот так. Я думал, он поедет, а машины три, можно не разговаривать. А он ушел. А это его шинель? Тогда как повесил, так и висит. Желаю тебе никогда не забыть Каале. Каале? Он взял все деньги в дорогу, и его ограбили и убили, да? В дорогу? Он куда-то собирался. Он взял отпуск, он собирался в Эстонию. Там есть деревня Каале, и в ней живет знахарь. Каале? Да. Каале. В переводе с эстонского это кратер. Туда упал метеорит или еще что-то. Ну, в общем, место, которое лечит. Еще дед какой-то. О чем вы? Тебе Артур называл место Каале? Про Эстонию говорил. А Каале... Скажи, ты когда в машину садился, про Артура спрашивал у кого-то? Ну, водитель Петя спросил. Он сказал, что... Ну что, поконим? Поконим, товарищ майор. Все на местах. Знакомый ваш майор ушел, а Ольга отлучилась. Куда это? Не спрашивал, но, кажется, до ветра. Живот, говорит, крутит. В порядке все? Медсанчасть надо? Не надо. Прошло. Меня сегодня конфетками угостили, а я в охотку. Хорошо. Садитесь, Петя. Я не против. Прокачусь ветерком. Бойцы, поехали. Через 4 дня вернулся. С сестрой не виделись. Не хотелось рассказывать ей об этом инциденте. Но если он сам так не верил в этого знахаря, зачем туда собирался? Кто его знает? Шинель я заберу. Позвонить можно? Пожалуйста. Алло, К-1305. Анна Григорьевна, Журавель, нужно еще одно место проверить, приезжайте. Воинская часть 121-91. Товарищ майор! Вот, нарисовал. Ну, давай посмотрим. Она и выглядывала. Ну, ты, Петь, прям мастер. Спасибо. Так это ж... Ну что, похоже. Значит, жена Артура возле войсковой части все-таки была. Была и намеренно это скрывает. Журавлёна сказала, что была дома с сыном. Ограждение этой войсковой части выходит на лесок с речкой. Так что, как она могла это сделать? В принципе, понятно. Вопрос, зачем? Мне кажется, самое время тебя найти... Место здесь тихое, а течение такое, что вполне могло вон туда прибить. Это отсюда 1,5 км будет. Ну да, тем более здесь таких шлюзов несколько. А вон там Воинская часть за ограждением. Так что получается, вот это ничейная территория. Он мог срезать, когда шел на железнодорожный вокзал. Есть сведения, что он шел на вокзал? Предположение. Здесь его вечером видели живым. Анна Григорьевна, мне кажется, мы с вами иголку в стоге сена ищем. А ну, подождите. Смотрите, труба. Хорошо, что дождя не было, не намокло. Определенно следы крови. Вы думаете, орудие? Кто его знает? Боролись и сопротивлялись. Следы есть, но идентифицировать вряд ли удастся. Столько времени прошло. Ну и на этом спасибо. Алло? Давай, товарищ Зорик! Давай, Зорик! Знаешь, как меня с тобой долго связывали? Запиши! Алави Хольм! Судя по письмам, живет в Каале! А, если он там живет, я его быстро найду. Это хутор, там живет человек 30, не больше. Мы тут письма перевели! Он, скорее всего, воевал на втором Прибалтийском фронте. Имеются награды. За взятие Кёнигсберга точно. Хорошо, Степан, я тебя понял. Сегодня же поеду в Каале. Я тебе телетайпом еще фото вышлю Артура Терраса. Хорошо, жду. Ну, что там у тебя, Степан? Ну, судя по переписке, Артур Террас, эстонец, жил в Ленинградской области. В 1942-м был заброшен на территорию оккупированной Эстонии. Возглавлял диверсионную группу. А в 1944-м, после отступления немцев, был отправлен в действующую армию. Алави Хольм и несколько человек из его группы тоже ушли в регулярные войска. Местный оперативник пообещал найти Алави Хольма. Смотри, что я нашел в бушлате Терраса. Ну, смотри, буквы Ж, Т, Л с завитушками. Ну, тут интересно другое. Я столько времени потратил на перевод этих писем, а тут кто-то просто на русском языке пишет про Кали. Молодец, Степан. А я даже... Надо будет эту бумажку Анне Григорьевне дать. Пусть повертит. Угу. А сейчас поедем к вдове Терраса. Так поздно уже. В самый раз. Ты посмотри, кого солдатик видел в тот вечер возле воинской части. Спи, мой хороший, спи. Закрывай глазки, а мама скоро придет. Как будто поздно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли поговорить. Я ребенка укладываю. Можно до завтра отложить? Нельзя. Потому что, правда, тебя с первого раза не добьешься. Не понимаю. Это нарисовал рядовой водитель, который служит в части вашего брата. Это ж надо, какой человек талантливый попался. И память хорошая. И рисовать умеет. Вы были там в тот вечер, когда убили мужа? Леня, о чем мы ждем? Ребенка соседке оставь, а сама с нами. Гражданка Террас, вы обвиняетесь в убийстве своего мужа, Артура Терраса. Не надо. Венечку к соседке не надо. Я не убивала. Да, я была, но не убивала. И зачем? И почему сразу не рассказали? Стыдно мне. Живу, как попрошайка какая. Как собака ничейная. каждой ногой пнуть может. Ты слезу не выбивай тут. Толком говори. Не верила я ни одному его слову, не верила. Пошла проверить, правда ли с братом поедет. Но водитель никакой другой женщины, кроме вас, не видел. Была. Была, клянусь. Он все мне наврал, что вернуться хочет, что с любовницей порвать. Я увидела, махнула рукой и ушла. Вы лицо видели? Нет. Из города никуда. Пока оставайтесь с ребенком. Но если вы и на этот раз соврали... Не врала. Клянусь, не врала. Группы крови две. Есть вторая, как у Терраса, но есть и первая. Что можем предположить? Убийца, когда наносил удар, поранился сам. Анализ крови у Людмилы взяли. У нее четвертая. Значит, не она поранилась. Надо бы еще у любовницы взять кровь на группу. Что? Зорик на связи! Опер из Сталина! Семен! Здорово! Приветствую, был я в Каале. И что? Встретился я там с Алави Хольмом. Он живет там с 40-го года. Террас он знает? Знает, и очень хорошо. Я показал ему фото Артура, которого вы мне отправили. И что? Нет, это не Артур Террас. А кто? Я не знаю. Мне вообще кажется, что... Артура нет живых. А почему вы так думаете? Я ему писал, он не ответил. Ну, может, письма не дошли? Он бы и сам написал. А есть у вас фотографии Артура? Одна. Вот. Это как немцев выгнали сразу. Это Фима, а вот это Артур. Я отправил вам фото телетайпом. Спасибо, Семен, посмотрим. Еще поговорил с Йоханом. Старик, никакого Терреса он не знает. Писем не получал и в гости не ждал. Очень помог. Ну давай. Похоже, я сегодня с вами не расстанусь. Полученные стилетайпные. Вот смотри, вся Эстония как на ладони. Сильно отличается современная карта от послевоенной? Практически не отличается. Так, вот Каали. Это островок с городом Курисаари. Переводится как «Остров журавлей». А от него на северо-восток озеро Каали. На расстоянии около 20 километров. Так, а вот информация о самом озере. Mm-hmm. Значит, образовалось 3500 лет назад в результате падения метеорита. Диаметр 110 метров, глубина 22 метра. Рядом с ним проводились различного рода ритуалы. Тут даже картинки есть. Понятно. Ну, сам Бог велел в таком месте появиться знахарю. Да, только Артур до знахаря не доехал. Какой смысл этой информации? Не торопись. Сыщики заинтересовались. Значит, чуйка работала. Снова вы? У меня уже сил нет. И так все шепчутся, пальцем показывают. Елен, 14 вечером вы были на территории воинской части 121-91? Я же вам сказала, я дома была. Что вам Артур Террас рассказывал о своем прошлом? Почти ничего. Воевал. Родом из Ленинградской области. Родители умерли. Алло. Да, Оль. Да как я? Опять допрашивают. Угу. Подозревают. Да, передо мной. Ошиблась? Да, сейчас посмотрю. Как? Журбин и Сытник? Да, хорошо. Угу. Подождите. Скажите, а вот это вы писали? Нет. Ольга Шуленко. Журнал учета в военкомате заполняет она. Потом к нам на сверку, потом я ей отправляю. Степ, ну-ка посмотри. Почерк похож, как в записке. Добрый день. Добрый день, товарищи. А вы к кому? Нам нужна Ольга Яковлевна Шуленко. Мы из милиции. А Оленька в отпуск ушла. Собралась куда? Или, может быть, дома? Вроде говорила, что на могилу к матери съездит. А она родом из области? Да нет, где-то далеко. Вроде Прибалтика. О, это далеко. А вы не могли бы посмотреть, откуда она в Харьков прибыла? Да, конечно. Сейчас посмотрим. Город Тарту, Эстонская ССР. Напишите, пожалуйста, ее адрес. Лень, сколько времени? Да почти 4. Пообедать бы чего-то. С утра не жрал. Ага. Степ, это она. Гражданка Шулейка! Ольга Яковлевна, стойте! Вот ты, коза резвая! Ольга, не дурите, некуда бежать. Почти до мяса тесала. С какой же ненавистью вы его трубой? Графологическая экспертиза. Записка, адресованная Артуру Терсу. И записи в журнале были сделаны одним и тем же человеком. И это была Ольга Яковлевна Шуленко, работница Харьковского военкомата. Ольга же совсем молодая особа. У нее-то какая связь, Терес? Садись, Ольга Яковлевна. Вот результат экспертизы крови. На орудии убийства обнаружена та же группа крови, что и у гражданки Шуленко. И почерк на записке, которую подсунули убитому, тоже ваш. Ольга, нам нужна правда. Кто скрывался под именем Артур Террас? Его звали Карл Маесалу. Служил в эстонском батальоне финской армии. Воевал против нас. Воевал. Сначала против партизан в Ленинградской области, а затем сам стал партизаном. Там его и подстрелили. А мы с мамой подобрали. Ну и где это все было? Недалеко от Каали. Приполз раненый к нашему дому. Мама выходила, знахарь Йохан помог. А что случилось с настоящим Артуром? Настоящий Артур был влюблен в мою маму. А она в этого Карла. Светлана! Светлана, можно войти? Да-да, я здесь. Здравствуйте. А я поговорить пришел. Послушай, Света, мне предложили по службе перевестись в Харьков. Обещали дать отдельную квартиру. Это большой город. Ты ведь знаешь, я люблю тебя. Ты и Оля, вы заслуживаете лучшей жизни. Сама знаешь, как на тебя эстонцы смотрят. А я женюсь на тебе. И в Харьков мы приедем как семья. Я даже не знаю. Подумай. Я все для вас сделаю. Тут еда. Офицерский паек. Спасибо, Артур Эдмундович. Просто Артур. Спасибо. Я подумаю. Свет, это шанс. Они его убили. Мама просто обезумела от этого Карла. Она полностью ему подчинялась. Они тело сбросили в озеро. Там же глубоко. Но Карл обманул маму. Она не нужна была ему. Мама! Мама, не трогай ее! Не трогай ее! Не трогай ее! Мама, иди, девочка! Мама, открой глаза! Мама! Открой, мама! Что ты наделала? В Тарту есть университетская больница. Я там очнулась через 6 дней. Мне сообщили о том, что мама мертва. Нас нашел знахарь Йохан. Ну и почему вы не сообщили о преступлении? Признаться, что моя мама убийца? Сказать всем, что мы покрывали преступника? В Харьков ты поехала, чтобы найти его и поквитаться? Не думала об этом. Меня направили в Харьков продолжать лечение. Здесь я и осталась. Случайность? Когда я услышала «Артур Террас», мысль закралась. Но когда я увидела фотографию... Ты знала, что он собирался ехать в Смоленск? Нет, это вышло случайно. Ты? Не ожидал? Ожидал, не ожидал, какая разница? Хочешь мне жизнь испортить? Ну и свою испортишь, я молчать не буду. Мы сможем договориться. Ну? Чего ты хочешь? Ты должен уехать. Исчезнуть! Исчезнешь ты. И это просто. Отпусти меня! Ты уедешь в Смоленск и не вернешься, поняла? У тебя есть шанс. Вокзал там! Я думала, вернусь со Смоленска и пойду в милицию, сознаюсь. Ну и почему же не пришли? Мне стало страшно. Сколько человек может жить в страхе? Я ведь сделала благое дело. Можно и так сказать. Но за то, что настоящий Артур Террас лежит на дне озера, по закону никто не ответил. Ну и сколько Ольге дали? Тут написано 8 лет. На суде сказала, сожалею, что нарушила закон, но в той ситуации другого выхода не было. Надо будет съездить в Каали. Наверное, там красиво. В интернете пишут, что красиво. И туристов немного. И это очень хорошо.